8. Олег проснулся от раскатистого треска, жужжания, чудовищного рева. Он сидел и ошалело моргал. Мелькнула мысль, что он только что очнулся от кошмара. Но что странно, звуки не стихали. Крики, скрип вервей, звериный рев. В воздухе пасло озоном, как после удара молнии. Олег скинул на пол ноги и подбежал к иллюминатору своей каюты. Он-то думал вздремнуть всего часок, но солнце, оказывается, стояло уже высоко, и Левиафан, видимо, успел прибыть к пункту назначения. К земле тянулись десятки причальных канатов. Правда, фигуры, что с ними управлялись, были одеты не в авиаторскую форму, а в потертые меха и перекрикивались на... русском? Земля была вся как есть завалена павшими деревьями, сотни их, если не тысячи. Вдали из труб на крышах избушек курился дымок. Это что, поселок лесорубов? Тут до слуха вновь донесся рев, и среди палых деревьев он увидел бойцовых медведей, взъерошенных, без седаков и даже без сбруи. Олег невольно отступил от окна. Корабль находился так низко, что гигантские звери могли до него дотянуться. Но они, похоже, давали стрекача. Алику вспомнился разбудивший его громовой раскат. Видимо, экипажу корабля удалось каким-то образом отпугнуть страшных зверюк. Он высунулся из окна в тот момент, когда Левиафан приземлялся. Были сброшены сходни, и на борт взошли русские, по крайней мере, две дюжины. Вскоре завыла корабельная сирена, возвещая об экстренном подъеме. Алекс сунул голову в каюту как раз вовремя. Концы обрубили так, что свистнул воздух, и корабль рвануло вверх, как те паровые лифты, на которых Алику доводилось взлетать в Стамбуле. Что же это за место? Хаос поваленных деревьев простирался до самого горизонта. Тут не только поселок, а и целый город лесорубов не справился. Даже когда Левиафан набирал высоту, голым стволам не было видно конца и края. Олег повернулся к двери каюты, раздумывая, куда бы пойти за ответом. Дарвинисты, понятно, могли по необходимости прибегнуть к его навыкам жестянщика. Но сейчас они его звать явно не будут. А где, интересно, мог в это время находиться Дилан? В грузовом отсеке? При мысли о пареньке Олег вспомнил оставленную на постели газету. Вновь всплыли в памяти вопросы, одолевавшие его перед сном. Хотя сейчас обременять себя мыслями о загадочном Дилане Шарпе было явно не время. В коридорах корабля толкались русские, что поднялись на борт. Небритые, запущенные, до нельзя тащавшие под своими мехами. Экипаж Левиафана пробовал освободить их от тяжелой поклажи, но они сопротивлялись. Русская и английская речь смешались в общем монологе, но особого толка не было. Олег огляделся, пытаясь уяснить, как корабль смог поднять их вверх. Вероятно, экипаж сбросил за борт все, от чего только можно было избавиться. На плечо легла рука в перчатке. «О, Олег, это ты! Как кстати!» Он обернулся и увидел Дилана. В летном костюме, ботинки в грязи. «Ты был там?» – спросил Олег. «С теми медведями?» «Ага, они не такие уже страшные. Слушай, ты русский знаешь?» «Все русские, которых я встречал, говорили по-французски». Олег поглядел на изможденных, неухоженных людей, пожал плечами. «Только я думаю, то был другой социальный класс. Российское дворянство». «Ну, так все равно спроси, дурень». «Конечно». Олег начал проталкиваться вперед по коридору, обращаясь налево-направо с одной и той же фразой. «Parlez-vous français?» Секунду спустя эту же фразу с характерной шотландской напевностью подхватил Дилан. У одного из русских промелькнуло в глазах что-то похожее на узнавание, и он подвел их обоих к невысокому человеку в пенсне, у которого из-под мехов виднелся синий китель. Олег учтиво поклонился. «Je suis Александр, принц де Когенбург». Человек тоже ответил поклоном и на вполне сносном французском сказал. «А я Виктор Петров, капитан императорского воздушного сунда, императрица Мария. Вы здесь за старшего?» «Нет, сэр, на этом корабле я всего лишь гость». «Вы начальник этих людей? Вы хотели сказать, командир того пропавшего судна?» Человек горестно усмехнулся и неприязненно посмотрел через плечо Алика. «Увы, командует здесь вот этот прохвост». Среди людского столпотворения особняком стоял высокий человек в гражданской одежде, которого как раз сейчас уводили двое корабельных офицеров. Алик обернулся к Дилану. «Это Егоров, капитан воздушного корабля, но распоряжается здесь не он, а вот тот, в пальто», — Алик указал. «Тот?» — Дилан фыркнул. «С ним мы уже завели знакомство. Мистер Тесла, ученый у жестянщиков. Сумасброд просто редкостный». «В смысле, Тесла, изобретатель?» – изумился Алек. «Да ну, не может быть!» Слышав это имя, капитан Егоров презрительно сплюнул. «Он-он! Покупил мой корабль, да и нас всех чуть не угробил. Бурбон стаеросовый, но имеет поддержку всех царских сатрапов». Алек на выверенном французском уточнил. «Так вы хотите сказать, что это и есть Никола Тесла? А я думал, он работал на жестянщиков». «Работал, да еще как», — подтвердил капитан. «Германцы финансировали его эксперименты как раз в то время, когда другие это делать отказывались, и он разработал для них целый ряд видов вооружений. Теперь же, когда грянула война, и он увидел, что они сделали с его родиной, он же серб». «А», — протянул Алек, — «ну конечно. Это великая война, что распозлась сейчас по всему миру, началась вторжение в Сербию, за что вина, собственно, лежала на семействе Алека. Его отец, наследник австро-венгерского трона, и мать были убиты группой сербских революционеров. Во всяком случае, так это преподносилось. На самом же деле, этот заговор был подло спланирован двоюродным дедом Алика вкупе с германцами. Маленькая же Сербия стала первой жертвой австрийской мести». «Постой, постой», – прищурился капитан Егоров. «А на тебе, часом, не австрийская форма?» Алик оглядел себя, и вправду, поверх промасленного комбинезона механика, он в торопях накинул на себя летную куртку. «Да, если точно, форма Габсбургской гвардии». «А, так ты, значит, принц Гогенбург?» Капитан Егоров покачал головой. «Сын эрцгерцога на британском воздушном корабле? Ну и дела. Значит, газеты правду писали». «Получается, что так. И как только вздорные статейки Эдди Малона могли достичь, подумать только, Сибири?» «Да, в какой-то степени. Я Александр». Егоров сухо усмехнулся. «Ну, коли в перебежчиках может оказаться изобретатель жестянщиков, то почему им не может стать австрийский принц?» Алик кивнул, постепенно постигая смысл слов. «Никола Тесла, изобретатель беспроволочной рации, пушки Теслы и бесчетного числа других изобретений, примкнул к дарвинистам. Граф Фольгер от этой новости будет в восторге». «О чем вы там треплетесь?» – спросил Дилан. «Он тебе еще не сказал, на кой черт здесь находится этот ученый-жестянщик?» «Мистер Тесла, оказывается, присоединился к дарвинистам», – сказал Алик на английском. «Но зачем вы все здесь, в Сибири?» – снова повернулся он к капитану. «Ведь мистер Тесла изобретатель, а не геолог». «Он искал что-то в тайге среди павших деревьев», – от воспоминания Егоров поежился. «Что именно, непонятно». Алику вспомнился тот странный аппарат в недрах корабля. «Что-нибудь металлическое?» Капитан Егоров пожал плечами. «Да кто его знает? Может быть. Несколько дней назад его солдаты раскопали большую дыру, а сам он был весь на взводе. После этого мы возвратились за ограждение ждать прибытия спасателей». Алик обернулся к Дилану и примерно передал смысл сказанного. «Тесла что-то здесь искал, что-то секретное. И возможно, что несколько дней назад нашел. Уж что бы там ни было». «Вот черт! То есть теперь оно на борту?» Дилан оглядел коридор, полный людей с громоздкими рюкзаками. Но Тесла среди них не было, а его самого повели на разговор с офицерами. «Ты думаешь, они захотят встретиться и с капитаном Егоровым?» – спросил Алек. «Как пить дать?» – Дилан улыбнулся. «И скорее всего им понадобится переводчик». У входа в передний коридор стоял караульный, задачей которого было сдерживать русских. Тем не менее, когда Дилан подошел, он отсалютовал и выслушал, кто такой капитан Егоров, а также, что он не говорит по-английски. Через несколько минут Алекс с русским капитаном оказались допущены в коридор. «Держи ухо востро с тем выжигой», – напутствовал Дилан, прежде чем вернуться обратно к толпе людей. В штурманской находились капитан Хоббс, доктор Барлоу, доктор Баск и знаменитый мистер Тесла. Изобретатель был одет весьма элегантно, и это при том, что его только что подняли на борт среди безлюдных сибирских просторов, так же как диких, как и взгляд его пронзительных глаз. Рукой он сжимал трость, половина которой как будто побывала в камине. «Я не вижу причины для присутствия здесь этого человека», – заявил Тесла, указывая на вошедшего капитана Егорова с надменной холодностью. Тот в ответ бросил ему короткую фразу на русском. Доктор Барло увещевающим тоном сказала: «Этот момент труден для нас всех, господа. Наш корабль полон людей, но припасов на нем почти нет. Опытность же еще одного воздушного капитана не принесет ничего, кроме пользы». Тесла презрительно фыркнул. Ученая леди это вежливо проигнорировала. «Будьте так добры, переведите», — обратилась она к Алику. «А то мой французский слегка подзаржавел». Переводя ее приветствие Егорову, Алик услышал бормотание и, поглядев вверх, увидел, что с труб для вестовых ящериц под потолком свисают Боврель и Лори доктора Барлоу. Оба взахлеб смаковали звучание нового языка. «Весьма признателен вам за ваше спасение», — с полупоклоном произнес капитан Егоров. И позвольте выразить сочувствие по поводу непростой ситуации, в которой вы оказались. Хотя моей вины в этом нет. Если кого и винить, так вот этого безумца, что приказал своим солдатам уничтожить мое воздушное судно, скормив его медведям». Последнее Алик перевел сбивчиво, с трудом веря словам, которые сейчас слышал. У офицеров Левиафана вид был тоже потрясенный. После секундной тишины, прокашлявшись, подал голос доктор Баск. «Возможно, не нам было носить суждение о том, что произошло. Мы здесь всего лишь с миссией спасения, не более». Обратившись к капитану Егорову, он выговорил на ломаном французском. «Я доктор Баск, заведующий научной частью на Левиафане, воздушном корабле Его Величества». Французский доктор Барлоу, когда она представлялась, оказался таким безупречным, что Алекс с недоумением подумал, зачем он здесь вообще нужен. У мистера Теслы, судя по нетерпеливому постукиванию трости, все эти застольные любезности не вызвали ничего, кроме скучного раздражения. Однако, когда представился Алек, глаза изобретателя ожили. «Так вы тот самый знаменитый принц?» – воскликнул он на английском. «Как же, наслышан. Вернее, начитан». «Как, и вы тоже?» – смутился Алек. Я представить себе не мог, что Нью-Йорк Уорлд настолько популярен в Сибири. Тесла на это рассмеялся. Как раз в Нью-Йорке находится моя лаборатория, так что разговоры о вас до моего отъезда, смею вас заверить, шли по всему городу. А когда я проезжал через Санкт-Петербург, при царском дворе тоже только и разговору было, что о вас. Аликом овладело неприятное чувство, как всегда при мысли о том, что тысячи чужих людей обсуждают детали его жизни. «Не берите на веру все, что пишут в газетах, мистер Тесла». «Что вы, как можно?» «Они разглагольствуют, что вы тайно манипулируете Османской империей, а вы вместо этого здесь, на борту английского корабля. Вы скрываете тот факт, что перешли в дарвинисты?» «Дарвинисты?» – Олег опустил глаза, внезапно осознав, что в помещении находится сплошь офицеры Левиафана. «Не знаю, с какой долей обоснованности можно это утверждать. Видимо, когда вы обо мне читали... От вас не укрылось, что смерть моих родителей – плод заговора держав жестянщиков. Ответственность за развязывание этой войны несут германцы и мой двоюродный дед, император Австро-Венгрии. Я же лишь хочу положить конец этой войне». Тесла с неспешной величавостью кивнул. «В таком случае мы с вами оба борцы за мир». «Весьма благородно с вашей стороны, джентльмены», – вставил капитан Хоббс. «Однако на сегодня мы все участники войны». «У нас на борту прибавилось 28 ртов, которые нужно кормить, а большинство припасов мы сбросили в тундре, чтобы освободить место для этих новых пассажиров». «У воздушных судов, безусловно, есть свои недостатки», – заметил мистер Тесла. Эту фразу Алек проигнорировал, быстро переводя слова Хоббса на французский. «Если взять курс прямо на летное поле Владивостока», – высказал мнение капитан Егоров, – «то это спасет нас всех. Судите сами, это в двух днях пути». «С голода за это время мы не помрем. Что же касается воды, то можно без приземления ловить снег, что на русских воздушных судах обычное дело». Алек перевел на английский и заручился твердым кивком капитана Хоббса. «Мы признательны, что в данном конфликте вы приняли нашу сторону, мистер Тесла. К тому же царь пригласил нас оказывать вам всемерную поддержку. Но боюсь, капитан Егоров прав. На данный момент мы не можем взять курс на Санкт-Петербург. Нам придется продолжить полет на восток». Изобретатель с досадой отмахнулся. «Мне, в сущности, и не важно. Я еще сам не решил, куда бы мне хотелось направиться». «Хвала небесам за мелкие услуги», – тихо сказала доктор Барлоу. «После дозаправки во Владивостоке мы, вероятно, будем вынуждены завершить свою миссию в Японии», – сказал капитан Хоббс. «Хотя не могу сказать однозначно, пока мы не получим из Лондона приказ Адмиралтейства». «Если бы у вас была беспроводная рация», – вздохнул Тесла. Они эти вздорные птицы. Капитан Хоббс его слова проигнорировал. «А пока нам придется ввести жесткие ограничения на пищевое удовольствие», сказал он и посмотрел на капитана Егорова. Олег перевел его предложение на французский. «Мы сами авиаторы, поэтому, безусловно, понимаем ситуацию», согласился Егоров. «Все мы, что и говорить, в экспедиции недоедали. Ох уж это мне тунгуска». «Тунгуска», повторил с потолка Боврель. Доктор Барлоу поглядела на зверка, после чего спросила по-французски. «Это название местности?» Егоров пожал плечами. «Река Тунгуска протекает через этот лес, а у самой местности вообще вряд ли есть название». «Пока», – вклинился Тесла. «Хотя вскоре о происшедшем узнают все». Доктор Барлоу, обернувшись, спросила на английском. «А что, если не секрет, здесь произошло, мистер Тесла?» «Скажу просто. «Крупнейший взрыв в истории нашей планеты», – тихо ответил ученый Эксцентрик. «Один лишь звук повыбивал все окна на сотни миль в округе, повалил как щепки вековой лес во всех направлениях и взметнул в небо такую пыль, что небеса по всему миру приобрели красноватый оттенок на целые месяцы». «По всему миру?» – переспросил доктор Барлоу. «И как же именно это произошло?» «Ранним утром 30 июня 1908 года в цивилизованном мире атмосферные эффекты оказались едва замечены. Хотя если бы это произошло где-нибудь в другом месте, а не в глухой Сибири, то событие наверняка бы вызвало изумление всего человечества». «Изумление», – шепотом повторил Боврель, вызвав у Теслы заметное раздражение. Алик глянул на наклонные окна штурманской. Даже на этой высоте массив упавших деревьев не было видно конца. «Я здесь за тем, чтобы изучить сложившееся, и достаточно скоро я доложу о моих результатах». Замолчав, изобретатель положил неожиданно тяжелую руку на плечо Алику и обратил на него свой взгляд. «И когда я это сделаю, мир содрогнется или, быть может, обретет, наконец, спокойствие и умиротворенность». «Умиротворенность?» – спросил Алик. «Как следствие взрыва? Но что его вызвало, сэр?» Мистер Тесла улыбнулся и трижды стукнул своей тростью по полу. «Голиаф!»